Родовое поместье Черпасовых. Кабинет графа Черпасова. Следующее утро. Граф Черпасов сидел в кресле, пил коньяк прямо из бутылки и с ужасом пялился на заколдованную жемчужину. Ее оставил наемный убийца, которого он нанял. Белая жемчужина, значит, убийца жив. Черная — умер. Около часа ночи она потемнела и стала черной, как кусок угля. Ломоносов прикончил элитного киллера. Это просто невозможно. Но так оно и было. Проблема заключалась в том, что граф поставил, фигурально выражаясь, все на зеро. Он заплатил наемнику больше половины своего состояния, что швырнуло род Черпасовых на грань банкротства. А все потому, что больше за это дело никто не взялся, да еще и в такие сжатые сроки. Граф хотел, чтобы Ломоносова убили немедленно, прямо сегодня. Однако в Краснодарскую академию без тщательной подготовки сунулся только бы полный идиот. А с подготовкой не совсем полный. Желающих связываться с романовцами не было, кроме одного знаменитого убийцы. Он запросил заоблачную сумму и заверил Черпасова, что к утру Ломоносов будет мертв. Граф взвыл и бросил пустую бутылку в стену. Он понимал, что ему нужно забыть о Ломоносове и вытаскивать рот из долговой ямы, в которую сам же его и загнал, однако... Однако здравомыслие оставило Черпасова. Он вытащил из верхнего ящика стола две бумажки, выписку из банка и список убийц, которые согласились бы прирезать Ломоносова в темном переулке. Графа разрывало от жажды мести, но он сцепил зубы и попытался смириться с тем, что требуется время. Если долго сидеть на берегу реки, то когда-нибудь мимо проплывет труп твоего врага. А палач итальянской мафии приблизит этот день.